Глава 34. Квиты. Выжать рожь на черниговских пашнях, Волгу-матку разлить по бутылям, с петухов барыши загребая. Н. Клюев. Даже опытный разведчик может ошибаться, если слишком довериться правилам игры. Несколько дней Квит был уверен, что подхватил паранойю. Спиной и затылком он ощущал неотступную слежку. Прежде чем проваливаться в свой короткий взбаламученный сон, он прятал пистолет с досланным патроном под подушку. Среди ночи он вскакивал, подкрадывался к окну гостиницы и наблюдал из-за занавески тусклую, едва подсвеченную фонарями площадь. Из-за правого плеча бронзового Ильича смотрела мертвенная магнетическая луна и нервировала чувствительного Квита. Днем, проезжая по городу, он больше смотрел в зеркало заднего вида, чем на дорогу. По пути осторожно оглядывался и фотографировал случайных прохожих. И, наконец, убедился, что за ним и в самом деле следят. Так терпеливо и нагло ведут себя самые высокооплачиваемые мировые спецслужбы. Эмиссары тайного ордена повсюду следовали за ним на тихих машинах с черными стеклами. Они, как пауки, караулили его в ночных дремотных переулках, затканных лунной пряжей, а по утрам бодро встречали у дверей гостиницы и вели до управы. А однажды вечером он обнаружил в багажнике своего автомобиля осьмушку белого порошка, упакованную в целлофановый пакетик. Элегантный привет от свояков, демонстрирующих свою власть и тайную осведомленность. Квит давно пристрастился к наркотикам, но предпочитал аристократический кокаин, от которого его орлиный профиль уже начал терять свои античные очертания. А если за него взялись спецслужбы или люди из внутреннего надзора, пиши пропало. Из медноклювого орла он быстро превратится в зайца-тумака с прогорклым мясом и шкурой, негодной даже для стариковских онучей. Доведенный до озверения неназойливой постоянной слежкой, он решил положить конец издевательствам и встретить врагов с открытым забралом. Проехав сосенцы насквозь, он вышел из машины в тихом безлюдном проулке, заросшем чистотелом и одуванчиками. С горьким прощальным чувством он в последний раз вдохнул воздух свободы и растроганно посмотрел по сторонам. Вдоль дороги паслись козы, на старушечьих окошках цвели герани, в черемуховых палисадах свистели птахи. Стоя на обочине, Квит терпеливо и обреченно ждал, пока из-за поворота выползет тяжелая, приседающая на ухабах колымага. Хвост затормозил метрах в 30. Жабры двух черных джипов одновременно встопорщились, и в белую лунную пыль высадились люди в черном. «Зловещая классика!» — привычно съязвил Квит и приготовился к худшему. «Ну что, корешок, поехали!» — устало предложил Квиту старшой, похожий на усталую смерть. В машине ему завязали глаза гуттаперчевой повязкой и крепко, но предупредительно поддерживали во время поворотов и торможений. «Куда едем, командир?» С тобой хочет поговорить одно влиятельное лицо. Так сказали бы по-человечески. Зачем скотч клеить? Не обижайся, друг. В таком деле нельзя без китайских церемоний. Повязку сняли. Парни в черном козырнули Квиту и исчезли в коридорах мрачного дворца. Усталая смерть, дыша в спину, повела Квита внутрь особняка. Квит вертел головой, удивляясь невиданной роскоши. Коридор был облицован полированной яшмой, пол набран из плашек африканского чароита. Стены украшали мозаики из янтаря, оникса и малахита, словно здесь проживала сама хозяйка Медной горы. В недрах замка царили прохлада и вечная ночь, поэтому вдоль стен светились бра из драгоценных камней.